Глава 13. «Кто глянется, к тому и сердце тянется». Пословица из интернета. Уложившись в указанное время, я ровно через час в костюме, полуботинках, дамской шляпке с небольшими полями и кожаных перчатках вышла из комнаты. И, конечно же, везучая, как 100 утопленников. В коридоре прямо у спальни столкнулась нос к носу с лордом. Одетый в дорожный камзол немаркого темно-серого цвета, штаны, ботинки и перчатки, он смерил меня внимательным взглядом и уточнил. «Вы не говорили, что хотите ехать верхом?» «Я не хотела. Инку верховой езде учили, меня нет». О чем я и сообщила лорду. «Это наряд для прогулок». «Вы уверены, что не ошиблись костюмом?» «Если не хотите меня сопровождать, я отправлюсь гулять сама, порталом». Глаза лорда злобно сверкнули. «Угу, уже боюсь». Впрочем, лорд ограничился молчаливым сверканием. Взмахнув рукой, он призвал свою тьму. «Прошу, давайте руку, если боитесь шагать в портал самостоятельно». Проигнорировав насмешку в его голосе, я вложила свою руку в его. Вызвал тьму. «Вот пусть и ведет». Он и повел. Мы вошли в кокон тьмы и стали ожидать перемещения. Тьма бурлила вокруг, словно пыталась проникнуть в мою защиту и выпить силу дриад. Так, по крайней мере, рассказывала бабушка. Тьма и свет, вечные противники, по ее словам, всегда с одинаковым удовольствием лишали дриад жизненных сил. Переход длился буквально несколько секунд, и скоро мы с лордом очутились на усыпанной гравием дорожке, тянувшейся среди полей к темной полосе леса вдалеке. «Что?» — я поймала на себе внимательный взгляд лорда и удивленно выгнула бровь. «Что опять не так?» «Я боялся, что вам станет плохо», — сообщил этот заботливый жених. Боялся он, как же, скорее ждал. «Я — дочь бога войны», — в который раз напомнила я. «Неужели вы считаете, что он отправил бы меня к вам без защиты?» Лорд не стал отвечать на мой провокационный вопрос. Вместо этого он повел рукой вокруг. «Вы хотели воссоединиться с природой?» «Обычно триады занимаются этим без свидетелей», — уронично уведомила его я. «Считаете, что мне дорога ваша безопасность?» «Моя что? Это он так тонко издевается? Сам же видел, что случилось с его братцем, и теперь думает, что мне здесь что-то угрожает? Ну-ну, наивный». «Как угодно». Я равнодушно пожала плечами. Я сошла с дорожки, зашагала по полю. Густая зеленая трава чувствовала силу матери, впитывала ее и становилась с каждой секундой все сочнее и гуще. Пройдя несколько шагов вглубь, я остановилась и раскинула руки в разные стороны. Я не знала ни одного ритуала дриад, но зато обладала живым воображением и могла придумать многое за считанные секунды. А сила матери, вложенная в мою защиту, мне в этом помогала. Я делала вид, что впитываю в себя энергию природы. Солнечные лучи, слабые порывы ветра, чистоту воздуха, аромат цветов, растущих на лугу. Но на самом деле именно эти цветы и трава питались от меня, а не отдавали силу в ответ. Но лорду тьмы не обязательно было знать такие подробности. С него хватит и транслируемой картинки. Постояв без движения примерно минуту, я повернулась к лорду. Он замер у кромки поля и внимательно следил за каждым моим движением, словно действительно что-то понимал в магии триад. «Мне нужно в лес», — сообщила ему я. «Желательно пешком. Далеко тут идти?» «Минут 40, не больше», — обрадовал меня лорд. Дитя города, я не любила пешие прогулки на природе. Одно дело — пройти пару-тройку кварталов, засесть в кафе и отдохнуть с полчасика. И совсем другое — без устали передвигать ноги по сельским неасфальтированным дорогам. Но делать нечего, надо было идти. А то какая ж я буду дриада, если не смогу до леса дойти? «Тогда идем», кивнула я, понадеявшись, что дойду и не свалюсь на полпути. Очень уж не хотела позориться. Я вышла из гущи трав и рядом с лордом направилась к темному лесу, росшему неподалеку. Шли молча. Мне не о чем было говорить с якобы женихом. Он тоже не стремился поделиться со мной своими мыслями. В общем, каждый чувствовал себя комфортно. А был бы под ногами асфальт, я бы вообще летела на крыльях. Но чего нет, того нет. Приходилось передвигать ноги по сельской тропе. Очень скоро я поняла, что переоценила свои силы. До леса я, может, и дойду, но там упаду прямо на опушке. И ни один ритуал дриад меня не поднимет.